Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Запись очень бомбическая. Подписчик просто красавчик, разорвал мошенника просто в клочья, даже не используя никакие оскорбления. Просто размотал его как тряпку. Такие видео мне очень нравятся, потому что всегда приятно смотреть, как у мошенника горит пердак. Вот это видео именно такое. Погнали смотреть! Да. Артем, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Малинин, финансовый эксперт. Общались ранее с моим помощником, ранее, и обвиняют его в мошенничестве. С каким помощником? Я вот... С Дмитрием. А вы с помощником где работаете? Что за компания? Я никаким не помощником. Я являюсь финансовым экспертом компании «Газпром». Вы проходили регистрацию. Скажите, они приступили к работе, потому что есть какие-либо сомнения? Или же в деньгах проблема? Я абсолютно не сомневаюсь, тогда... что из себя представляет компания, которая почему-то прячется за брендом «Газпром». У меня в этом сомнений нет. «Газпром Инвестхолдинг» — это компания... «Газпром Инвестхолдинг» — это компания, имеющая отношение к «Газпрому». Но не имеющая компания отношение к какой-то «Ремаксиме», да? А «Ремаксима» — это форма только. «Ремаксима» — это платформа, которая вообще никаким боком к «Газпрому» не имеет отношения. Здорово. Так да, и как работаем? Вы прокомментируете тот факт, что «Газпром» сам у себя сделает пометку, что когда вам будут звонить, это будут мошенники. Мы не осуществляем никаких звонков, ни холодных, ни горячих, и договора заключаем только в письменном виде. Угу. Вы меняете уже методички, ребята. «Газпром Инвест» уже не катит. Уже протухла история с «Газпром Инвестом». Люди уже, ну, совсем последний лох только поведется на это. Ну, значит, ты не последний лох, я тебя так поздравляю. Так что ебашь отсюда, блядь, вместе с помощником, блядь. Туда же, ты куда же, и он закрой рот. Ходил. Да иди нахуй отсюда, ты дурачок. Выпей корвалолу после того, пришел? Как съебешься нахуй, блядь. Молодец, блядь, ты понял, хотя бы словил себя за руку на этом опущенном. Базарная баба, блядь, позвонила, представилась кем-то, блядь, у кого есть помощник. Ты на самом низшем звене находишься, Васютка. Ты на самом, блядь, низшем звене, какие у тебя помощники. У тебя, может быть, на отсосе кто-то там сидит, блядь. В то время как ты сидишь на отсосе у тех, кто, блядь, тобой манипулирует, блядь. Сливки снимает, блядь, твой начальник. А ты самое низшее звено, ты звонилка. Телка-звонилка, понятно тебе? Телка-звонилка, ты мне лучше с личного телефона позвони, чтоб я знал и записал у себя ВКонтакте. Телка-звонилка. Я сейчас туда спущу, понял? Про помощника мне рассказывает, блядь, еще играет в какого-то солидного чувака. Блядь, ты как была колхозной бабой, так и останешься, поняла? Ты Максима, ты поняла, блядь? Колхозники, слышишь, эй, блядь, помощники, колхозники, вы там все, блядь, как из инкубатора, сладкая, блядь, такие так долбоебы, ебланы, блядь, тупорылые, которые и общаться Боже, не могут, блядь, встал, сразу, блядь, просто... из себя выходят просто потому, что, блядь, вас набирают по принципу отрицательного отбора. Чем тупее, тем, блядь... явнее будет, что ты будешь взят на работу. Вот тебя и взяли, потому что ты, а блядь, даже так, закрой, в пятерке не можешь работать, блядь, на кассе. Тупорылая мразь, тупорылая мразь, закрой рот. Хорошо, я тебя запишу как тупорылая мразь, да. Колхозная баба, хорошо, тупорылая мразь, теперь что еще скажешь? Я тебя запишу как опущенная херня. Там не помню, что ты там запишешь, блядь, ебать, фу, своими пидорскими пальцами что-то там запишешь. Ой, братан, я тебя, знаешь, обрадую. Тебе пизда просто. Разгавкался, фу, блядь. Мне даже слушать тебя противно, ах, блядь. Ты хуй отвратительный, блядь. Чушь. Передай своему помощнику, блядь, вазелин, потому что он, наверное, нуждается. Когда намажешься сам после того, как я тебя сейчас имею, блядь. Передай помощнику вазелинчик. Постарайтесь не пользоваться одним и тем же кремом, блядь. Когда ты еще раз все 200 долларов потеряешь, я буду угорать. Что я потеряю? Да ты сейчас, блядь, сука, премию теряешь в размере 1500 рублей, блядь. Понимаешь, это ты ее сейчас теряешь. У тебя же максимальная премия полторашка. 1000 рублей, понимаешь? А зарплата у тебя, наверное, 1015 рублей. А домой ты сегодня вечером в 9 часов, сука, заканчиваешь рабочий день. В 9 часов, потому что пашешь как раб на галерах. Поедешь на маршрутке, блядь, потому что ты думаешь, сука, что ж у меня так жизнь не удалась, я работаю на каких-то пидоров. Сам я стал пидором, потому что ты реально стал пидором. Вот. И будешь злиться на жизнь. и думая, блядь, может быть, завтра пару лохов разведу. Дурак. Нет, батечка. Придурок, ты зачем Пушка, за меня говоришь? Не разведешь ты уже, блядь, больше ни одного лоха. Ты будешь только рвать себе жопу и без того порванную каждый день, блядь, пытаясь звонить и говорить, мы Газпром. Сука, какой, блядь, ты не Газпром, ты, блядь, ты газ из жопы, понимаешь? Слушай, закрой рот. Газ из жопы, блядь, я сейчас слушаю какой-то пердеж. Знаешь, чем Чё ты там, подавился, ты что ли, блядь? Ты просто распинаешься, а я все равно собираю бабки. Да я ничего все равно ты не собираешь, ты не бабки это собираешь, ты, блядь, копейки. Понял? Сейчас, пока ты со мной сидишь, общаешься через дешевую гарнитуру, ты перекладываешь из одной потной ладошки в другую монетки, глядя на то, хватит тебе сегодня на маршрутку или нет. Вот что ты собираешь, блядь. Я тебя насквозь вижу, блядь, чушка. Учитывая, что ты, а если у тебя был бы помощник, то тот бы, блядь, вот тебе фантики, блядь, от конфет, которые ты с собой берешь. Собака, закрой рот! Понимаешь? Сколько ты заработал, баран? Ты понимаешь или нет? Теперь ответь на вопрос. Ты уяснил все, что я тебе сказал относительно твоего статуса, того, кем ты являешься, ты, твои помощники, твои шефы? Уяснил? Фу, ты что, обосрался, блядь? Слушай, ну такого еще не было, чтобы очередной лохотронщик у меня втирался. И вот, наконец, внимание, встречайте, позвонивший обосрался прямо во время разговора. Друзья, ну вот такой зачетный видосик получился. Видели у мошенника, как бомбануло не по-детски. Просто ему нечего было ответить. И вот эту вот тему про монетки, что он собирает на маршрутку, его вообще очень сильно разозлило. Видели, как он орал. Я очень доволен таким результатом и исходом видео. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.